Нельзя сказать, что деньги потекли к доктору рекой, но все же маленький ручеек появился. Теперь доктор Дулиттл мог снять возле театра большой дом в 4 этажа и переселить туда не только птиц, но и своих зверей, выступавших в пантомиме из Падлиби. А когда им надо было наведаться в цирк, доктор уже не вел артистов пешком по улицам, а вез в наемной карете. Зверям это очень нравилось, и они важно выглядывали из окошка. От своего нового дома они просто пришли в восторг. Ну еще бы. Раньше они жили в маленьком домике на окраине Падлиби или в тесном цирковом фургоне, а тут дом, в 4 этажа. О, Скалли, Скок и Тоби радостно носились по лестницам от подвала до чердака и назад. Но Кряки очень скоро запретил им даже нос казать в подвал, ведь там была кухня. «Это мое царство», — строго крякнула она. «Здесь должны быть только чистота и порядок. А вы, господин доктор, купите мне еще 4 кастрюли, 2 сковородки и...» Тут она задумалась, чтобы еще попросить у доктора Дулиттла. По правде говоря, ей бы за глаза хватило и старой посуды, но уж больно хотелось чего-нибудь новенького. И большую вазу для фруктов. А кухня была на удивление удобная. Правда, столовая располагалась на 3-м этаже, но из подвала туда ходил лифт. Как хорошо было поставить в лифт поднос с обедом, нажать кнопку и через несколько мгновений выйти на 3-м этаже прямо в столовую. Утке лифт очень понравился, но еще больше он понравился Хрюке. Кряки бронила поросенка, грозила оставить его без обеда, но поросячья натура брала вверх над всеми запретами, и Хрюке день-деньской катался на лифте вверх и вниз. За ужином, когда все собрались за большим столом, поросенок сказал: «Будь моя воля, я бы пользовался лифтом по-другому. Знаете как?» «Догадываюсь», — проворчал Скалли. «Ты бы сидел весь день в столовой и командовал бы. Каши побольше да погуще, а теперь овощей». «Нет, вы только послушайте», — не сдавался Хрюке. «Все будет не так, как говорит Скалли, а совсем наоборот. Я бы выстроил дворец в 3 этажа. Нет, в 4. На каждом этаже была бы столовая, а между ними ездил бы лифт. На 1-м этаже стояли бы салаты, зелень, редиска. На 2-м — супы. 12 супов, не меньше. Хочешь — ешь на выбор, хочешь — ешь все подряд». «Ты бы, конечно, ел все подряд», — крякнула утка. Но поросенок так увлекся своими кулинарными выдумками, что пропустил насмешку Кряки мимо ушей. «А на 3-м этаже, — продолжал он, — стояли бы каши, рисовые, пшенные, овсяные, с изюмом и вареньем. А 4-й этаж был бы самым сладким, с пирожными, конфетами и мороженым, а я бы сидел в лифте и ездил бы с этажа на этаж». «Да умись же ты, садись за стол и не мешай нам своими баснями», — не на шутку рассердилась на него Кряки. Поросенок послушно сел к столу и грустно уставился в тарелку с овсянкой. «Вот и рассказывай вам о своих заветных мечтах. Где уж вам понять мои высокие стремления? А мне бы такой дворец стал родным домом». «А где же ты будешь спать?» — спросил доктор Дулиттл. «Насколько я понял, у тебя везде будут только столовые». «Ну как вы не понимаете? Ведь сколько времени потеряешь, если будешь заправлять постель, умываться и только потом идти к столу? Намного проще спать в лифте. Проснулся и тут же завтракай». Поросенку так понравилась собственная выдумка, что ему даже вздумалось поиграть в чудесный дворец. На следующий день с утра он принялся кататься в лифте по этажам. «Вот здесь будет стоять маленький столик, а на нем огромное блюдо с помидорами. А вон там ваза с яблоками», — бормотал Хрюки, останавливаясь на разных этажах. И даже когда Кряки подала обед, он никак не мог остановиться и продолжал раскатывать в лифте. Это его и погубило. Лифт вдруг сломался и застрял между этажами. «Помогите, помогите!» — вопил поросенок. Звери слышали его крики, но решили проучить обжору и сначала съели весь обед, и только потом вытащили несчастного Хрюки из лифта.